Глава 4. 505 год. Краснояр. Суд на местном уровне. После разговора с Юлией Грузевой Степан здорово разозлился, но пока занимался текущими делами, поостыл. Поэтому от коменданта он направился в ратушу. Надо было поговорить с мэром острова, а то наломаешь дров и попадешь в нехорошую ситуацию. Узнай Степан о насилии на островах Подкова, он бы просто прибил насильника. А сейчас требуется соблюдать местные законы. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Антон Круп, узнав о сути дела, долго не раздумывал. Написал записку для десятника ополчения, что находились на охране временного лагеря. «Ты, Степан, не горячись. У нас самосуд не приветствуется. Вашего подлеца обязательно накажем. Отдашь записку десятнику, он возьмет под арест виновного. Завтра опросим пострадавших, и в этот же день тройка трибунала вынесет решение», — напутствовал Степана мэр. «Ну по морде-то я могу ему заехать. Очень хочется, а то плохо спать буду», — заявил Степан. «Пар полезно спускать», — усмехнулся мэр. От мэра Белов направился в лагерь беженцев. Суд на острове проводился трибуналом, в состав входили мэр, священник и кто-нибудь из уважаемых людей на острове. Так как вопрос щекотливый, а ну как слухи об изнасилованных женщинах разойдутся. Третьим будет скорее всего комендант, чтобы все осталось в тайне. Тем более виновник еще не стал жителем общины. Суд, конечно, хорошо, но Степан прежде хотел сам поговорить с Эдуардом Юсуповым. Следовало забрать пистолет, ну и рожу ему набить обязательно. Эдик Юсупов с самого утра чувствовал какое-то непонятное беспокойство, но понять причину такого состояния никак не мог. После того, как все попавшие в авиакатастрофу, те, кто выжил после набега пиратов, смогли покинуть острова Подкова, он не встречался со своими женщинами. Да-да, он уже считал Юлю и Нину своими женщинами. Эдуард смог подчинить молодых женщин там на островах, изнасиловав подружек, запугав, а потом повторял грубое насилие регулярно. По-своему, Эдик любил Нину и Юлю, даже заботился о них. Но все закончилось, как только они погрузились на корабль, который Белов угнал у пиратов. Ох уж этот ненавистный Белов! Эдик питал к этому Степану лютую ненависть, порой сам не мог объяснить почему. Юсупов вспомнил Владимира Рябова, который хотел вернуть жену, но, со слов Рябова, помешал это сделать именно Белов. Не помогла и группа поддержки в лице Бориса Химчина с его дружками-зэками. Ну или бывшими зэками. Вся компания Химчина явно сидела в тюрьме, по всей видимости, не раз. Эдик улыбнулся, вспомнив, как Рябов психовал и матерился, даже чувство тревоги ненадолго забылось. Какие только кары не придумывал Рябов для Белова. И на кол посадит, шкуру снимет и много чего другого, до чего Эдик бы не додумался в самом кошмарном сне. Любой бы садист удавился от зависти, узнай о фантазиях Рябова. Свою жену Вова Рябов планировал выставлять как шлюху за оплату, правда, если получится вернуть Милу обратно. Но ничего не получилось. Пришли пираты, точнее, приплыли, и внесли изменения в распорядок жизни попаданцев. Много народу погибло в перестрелках, которые организовал все тот же Белов. Эдик решился бежать вместе со всеми, но уже на корабле он не смог услаждать свои сексуальные потребности. Народу полно, негде пристроиться к Юле или Нине. А женщины вдруг стали отдаляться от него, избегали встреч, оставаясь все время на виду у людей. Юсупов пробовал тихо шипеть на них, угрожая прирезать, но Юля заявила, что пожалуется капитану. А капитан опять же Белов. Из рассказов людей, в свою очередь они слышали от пиратов, знающих славянский язык, Эдик узнал о развлечениях пиратов. Человеку наносят порез, чтобы бежала кровь, потом привязывают веревкой и бросают за борт. После этого ставят ставки, как долго проживет бедняга за бортом. Акулы, которые далеко в море чувствуют кровь, всегда приплывают пообедать везунчиком, которого бросили за борт. Такого счастья Юсупов не желал. Его пробирала дрожь от осознания оказаться в море в виде приманки, поэтому затаился на некоторое время. По прибытию на остров всех поселили во временный лагерь беженцев. Юля и Нина вновь поселились среди женщин, оставаясь все время на виду у людей. Эдик мог только угрожать, но дальше угроз не заходил, опасаясь за свое здоровье. У него оставался пистолет, что он забрал у пилота, но применять оружие или показывать его прилюдно опасался. Хотя таскал пистолет за поясом, прикрывая легкой курткой. На этом острове, где законы достаточно суровы, Эдик оставаться не собирался. Он выяснил, что здесь выращивают мак и уже строил планы, как будет варить наркотик. Только как выбраться в более демократичные места? Матвей Брагин развил бурную деятельность, агитируя людей уехать жить на пустынный остров, что находится южнее Краснояра. Там организовать свободное поселение. Юсупов постарался подлизаться к Брагину, чтобы завоевать его доверие. Эдик искренне считал, что у бывшего депутата Брагина все получится. Умеет он профессионально засирать людям мозги. Так прошел весь день. Чувство тревоги не пропадало. Юсупов пошел на ужин. Кормили людей в лагере за счет общины островитян. Даже ополченцев приставили для поддержания порядка целый десяток, правда здоровых и вооруженных мужиков. Закончив принимать пищу, Эдик сдал посуду в мойку и направился было к палатке, где он ночевал. Но увидев Белова, даже скрипнул зубами от злости. «Придет время, отольются кошки мышкины слезки», пролетела мысль в голове Эдика. Он стал мечтать, что когда-нибудь обязательно отомстит Степану. А самой сладкой деталью мечты стало то, как любовница Белова попадет к Эдику в плен и что он с ней после этого сделает. Красивая сучка эта Мила. Эдик обязательно перед сном представит, как он будет забавляться с этой красоткой. Вернул из мечтательных грез Эдика все тот же Белов. Он быстро подошел вплотную и почти без замаха ударил Юсупова в челюсть, отчего Эдик упал на землю, временно потеряв ориентиры в пространстве. Степан быстро обыскал Эдуарда, грубо перевернув пинком ноги по ребрам. Пистолет он, конечно же, нашел. Чувство тревоги Эдика быстро скакнуло до уровня страха, стремительно приближаясь к уровню ужаса. Любопытный народ стал собираться вокруг, желая узнать причину драки. Хотя какая драка? Все уже знали Степана, как и то, на что способен Белов. Тем временем Степан наклонился к Эдику и прошептал на ухо. «Я бы тебя, сука, акулам скормил за все твои подлянки, но не хочу ссориться с островитянами. Надеюсь, у них найдется достойная буква закона, чтобы ты получил по заслугам». К месту драки подошли ополченцы. «Ну и что здесь происходит? Что за буза?» – строго спросил десятник ополченцев. Эдик было обрадовался. Ополченцы не должны дать Белову избивать, как считал сам Эдуард, невиновного. Однако Белов достал какую-то записку и подал десятнику. Тот внимательно прочитал и, кивнув своим ополченцам, приказал. «Бери его, мужики! Того, что на земле валяется, как куль с говном! Приказано его в каталажку проводить, до особого разбирательства!» К удивлению Эдика, именно его взяли под руки, подняли с земли и поволокли вон из лагеря. Степан Белов, разглядев в толпе Ивана Корнева и Олега Пронина, подошел к ним. «На, и больше не разбрасывайся табельным оружием!» С этими словами Степан подал пистолет Макарова Корневу. «Спасибо!» – пробормотал растерявшийся Корнев. Степан развернулся и, не вступая в разговоры, покинул лагерь беженцев, ну или пострадавших в катастрофе. Разбирательство с Юсуповым длилось всего 3 дня. Опросили Юлю и Нину. Сняли свидетельские показания с Белова, Березина, Корнева и Пронина. Допрос проводил отец Михаил. Разбирательство не было публичным, чтобы скрыть имена изнасилованных жертв. Допросили и Матвея Брагина. «Скажите, Матвей, как вы допустили такое безобразие? Ведь вы были негласным лидером людей. Они пошли за вами, доверились вам. И как мы должны реагировать на такое? Вы планируете организовывать общину на новом острове, точнее безлюдном. Наша епархия планирует дать вам ссуду на обустройство». «Непорядок. Вам так не кажется, Матвей?» – задавал неудобные вопросы священник Брагину. Матвей быстро сообразил, что этот случай подмочит его репутацию и поставит крест на всех его замыслах. «Девушки сами ни разу не пожаловались. К тому же, насколько я знаю, обвиняемый с этими дамами ушли на другой остров, где не было свидетелей, а сами девчонки молчали. Что касается оружия, то я вообще ничего об этом не знал. Ни Корнев, ни Белов мне не сказали, что был украден пистолет. Но раз виновен Юсупов, то судите его». Быстро отрекся Брагин от Эдика, которого хотел сделать адъютантом. На 4-й день провели суд тройки трибунала, где присутствовали только опрашиваемые свидетели. Эдуарда Юсупова приговорили к пожизненной каторге, заперли в каталажке, ожидая оказии, когда подойдет судно на каторжный остров. С Краснояра поставляли продукты на каторгу, так что путь Эдика вскоре закончится на каторжном острове. Сам Юсупов сидел и горевал о своей судьбе, о провалившихся планах стать наркобароном, но больше всего жалел, что не успел выстрелить в Белова, считая Степана корнем всех своих бед. Но вся ненависть к Белову не мешала мечтать о его подружке, Людмиле Рябовой. Перед сном его грезы и собственная рука помогали расслабиться и немного забыться. Август, 505 год. Морские рейсы капитана Белова. Флейт-богатырь, название корабль поменял с бат на богатырь, шел по курсу на восток. Степан стоял на квартирдеке и рассматривал морскую гладь в бинокль, который выкупил у Ивана Корнева. Погода стояла как по заказу. Хороший ветер наполнял паруса, ни разу не попали в шторм за это время. Степан побывал на острове Уральский, который произвел на Белова впечатление. Остров скорее походил на маленький континент, причем береговая линия имела природную защиту. Сплошные скалы и рифы, куда ни один корабль не рискнет причаливать. Но есть несколько хорошо защищенных портов. В один из таких портов и припроводили корабль Белова. Кто проводил? Оказалось, что прибрежные воды охраняют пограничные катера. Катера небольшие. Стальной корпус, отсутствие парусов. Оснащены двумя двигателями, которые позволяют развивать скорость до 15 узлов. Этого достаточно для прибрежных вод. Вооружение: две пушки калибром 47 мм и два пулемета, причем крупнокалиберные. Экипаж 15 человек. Видно, что остров охраняется надежно. Увидев стальные корпуса катеров, Степан уверился, что договорится на строительство нужного им парусника. На остров привезли груз купца Прохорова и загрузились товарами для острова Краснояр. Пока шла разгрузка и погрузка, Степан вместе с Березиным поехал в столицу, город Уральск. Там находился князь Дмитрий Уральский и епархия. В епархии Степан встретился с отцом Иваном, который по выправке и манерам походил на отца Михаила, как братья-близнецы, только постарше. Вне всяких сомнений принадлежал к спецслужбам церкви. Передал ему рекомендательное письмо от отца Михаила. У отца Ивана не прошли пустые обещания. Степану пришлось написать прошение на имя князя с просьбой выдать патент капера. Белов не думал сопротивляться. В данный момент желание становилось обоюдным. Он для себя уже решил, что каперство – это то, что ему надо. Тем более один патент не исключал другой договор с другим островом. Если не происходил конфликт интересов между островами, тогда приоритет имел тот патент, что выдан ранее. Отец Иван организовал аудиенцию у князя. Дмитрий Уральский произвел впечатление на Степана. Князь не походил на изнеженного аристократа, достаточно крепкий, с мускулистой фигурой мужчина возрастом под 50. Взгляд властный, оно и понятно, княже Дмитрий не менее чем в 15-м поколении. Никаких сомнений, что князь здесь царь и бог. Скорее всего, Дмитрию уже доложили, что Степан желает стать капером. Вот только всю ли правду знает князь? Наверняка церковь что-то утаили, например, вневременное происхождение Белова. А может, и не утаили, как-никак самый влиятельный князь в этих водах. Жил князь Уральский в крепости, которая могла претендовать на дворец, но при этом оставалась все же крепостью. Принял Степана князь в тронном зале. Да-да, здесь имелся самый настоящий трон, на котором и восседал князь Дмитрий. «Хочешь капером стать? Это я приветствую. Что тебе потребно, кроме того, что ты воспользуешься услугами моей верфи?» Без обиняков задал вопрос князь. «Мне не простой корабль нужен. Такой могли бы заказать и на Краснояре. Да и есть уже один флейт. Требуется парусник с остальным корпусом, с хорошим вооружением, силовой агрегат из последних ваших разработок. Проект у нас есть. Класс корабля – фрегат. Описание назначения помещений мы приложим», – ответил Степан. «Стальной корпус? Ты представляешь, во сколько он тебе обойдется? Наберешь столько грошей?» «Есть кое-что получше грошей. Самолет из прошлого. Притоплен в одном месте, я планирую его достать. Кое-какие запчасти следует установить на наш фрегат, например, освещение, иллюминаторы, ну и так по мелочи», – перечислил Степан. «Хм, самолет из прошлого? Это интересно, пожалуй. У моего адъютанта возьмешь направление на верфь, к главному инженеру. С ним и обговоришь фронт работ. Ну а там посмотрим, хватит ли металла с твоего найденного самолета. О том будем говорить позже, когда твой заказ будет выполнен. Одобрение на прошение на каперский патент я подпишу. Каперы нам нужны, особенно для исследования западного полушария, да и южного тоже. Все необходимые бумаги получишь в моей канцелярии». Взмахом руки Дмитрий показал, что аудиенция закончена. После княжеской аудиенции вернулись в епархию, которая располагалась в монастыре, или выглядела как монастырь в 5 верстах от княжеской крепости. Все передвижения здесь совершались на лошадиной тяге. Не стремился местный прогресс изготавливать механический транспорт. Как пояснил отец Иван, не стоит создавать лишние сущности, не нужны автомобили в этом мире, хотя активно пользуются силовыми агрегатами на кораблях. В епархии состоялся разговор с отцом Михаилом. Здесь же присутствовал Сергей Березин, хотя на аудиенцию к князю его не приглашали. Однако разговор со священником происходил конфиденциально. «Степан, насколько я знаю, у вас на борту хороший специалист по картографии. Ему сделано предложение работать в академии, обучать студентов. Почему вы не привезли его с собой?» «Профессор Резусов желает некоторое время путешествовать с нами. Он ученый, и его желание посмотреть на изменившийся мир вполне естественно. К тому же он обучает ученицу, которая вошла в мой экипаж. Мы с ним договорились на несколько рейсов. Позже доставим его к вам на остров», – объяснил Степан. «Жаль, конечно. Такого уровня специалистов у нас пока нет. Но принуждать не будем. У меня к вам просьба. Берегите этого человека. Его знания оценить сложно. Со своей стороны окажу вам всякое содействие в ускорении вашего заказа. Например, есть некоторые вооружения, которые князь не продает ни в коем случае. Мы сможем помочь, но услуга за услугу. Потребуется посетить некоторые места, собрать разведданные об островах, а также проверить места, которые мы вам укажем. Ваши услуги будут щедро оплачены нами», – вывалил на Степана свои хотелки священник. Белов понимал, что не бывает что-то просто так, за все и всегда приходится платить. Надо только понять, следует ему ввязываться в авантюры или нет. Время покажет. А сейчас он планировал вместе с Березиным поехать на княжескую верфь. Княжеская верфь расположилась в 100 верстах от столицы, поэтому Степан отправил сообщение на Богатырь, чтобы они по окончании загрузки выдвигались в небольшой порт верфи. Ну, а сами воспользовались попутным дилижансом почты. К вечеру этого же дня въехали в рабочий поселок Реж. Переночевали Сергей и Степан в таверне, а утром отправились на княжескую верфь. Объект оказался режимным. На КПП, контрольно-пропускном пункте, они показали документы из княжеской канцелярии. Пришлось подождать, пока пришлют от инженера сопровождающего. Степан рассматривал кирпичный забор и думал о том, как разнится устройство островов. На Красноярье весь быт походил на времена конца 18-го, начала 19 веков, его, Степана Мира. А здесь, на Уральском, организация служб князя и производства могли претендовать на 20 век, как минимум начало 20 века. Пришел парень лет 20, он, видимо, и был сопровождающим, как оказалось, стажер инженерного отдела. Посмотрел еще раз документы из княжеской канцелярии и повел Сергея и Степана в здание конструкторского бюро. Постановка служб и порядок вновь повеяли чем-то современным. Вдалеке, ближе к побережью, виднелись корпуса строившихся парусников. Ради интереса Степан спросил у сопровождающего, как устроена охрана порта верфи. «У нас закрытая бухта. Вход в бухту охраняется крепостными пушками, а также постоянно патрулируют пограничные катера. Нападения были, кажется, лет 10 назад, но с тех пор все спокойно. Хотя дружина князя очень серьезно относится к охране. Попасть туда на работу, в смысле в дружину, очень сложно. Люди держатся за такие места. Оплата дружинников достойная, но меньше, чем у инженера», — сообщил стажер и засмеялся. Конструкторское бюро расположилось в двухэтажном здании. Здесь имелся кабинет главного инженера верфи Михаила Щеглова. Пришлось немного подождать, так как Щеглов был занят. Сергей сразу приготовил чертежи, скорее похожие на эскизы. Над этими эскизами трудились Резусов и Мила. Дело в том, что все чертежи фрегата «Мир» из времени Степана на ноутбуке Сергея, а распечатать нечем. Нет в этом времени принтера. Вот и пришлось просить Милу, чтобы она рисовала эскизы. А та привлекла профессора, который тоже неплохо рисовал. Оказывается, для картографа такое умение необходимо. В общем, справились. Наконец, секретарь Щеглова пригласил Степана и Сергея в кабинет главного инженера. Поздоровались. Главный инженер взял направление из канцелярии и внимательно его прочитал. «Ну что ж, господа мореходы, присаживайтесь и давайте посмотрим, что у вас за заказ. Любопытно. Очень любопытно», – бормотал Щеглов, рассматривая поданные Сергеем эскизы. Степан тем временем рассматривал главного инженера. Мужчина лет 50, может, с хвостиком. Скорее всего, среднего роста, хотя у сидячего рост определить сложно. Волосы коротко подстрижены, с сединой. Лицо продолговатое, взгляд проницательный. Носит очки. Одет в спецовку, под которой видна белая рубашка с галстуком. Щеглов рассматривал эскизы минут 15, потом нажал на кнопку звонка и в кабинет заглянул секретарь. «Вызовите мне конструкторов из отдела, которые занимались пограничными катерами. Да поторопите их», – распорядился главный инженер. «Обрадуйте нас, Михаил. Возможно сделать такой фрегат? Требуется с остальным корпусом», – нетерпеливо спросил Сергей. «Мы такой корабль еще ни разу не делали, но возможно. Док нужного размера у нас есть. Стальными делаем только катера, но для княжеского пользования. Сварочные работы тоже освоены. Ох, и намучились мы с этой сваркой по металлу. Я тогда еще стажером работал на заводе в Тагиле. Как незаметно течет время. Но я отвлекся. Будут еще какие-то пожелания, что-то еще?» Щеглов посмотрел на Сергея. «Энергообеспечение, и хотелось бы понять, какой силовой агрегат следует поставить. Что у вас есть в разработках, если не секрет?» – спросил Березин. «Секрет? Ну что вы, в северных морях нет мастерских или заводов, способных работать с металлом на нашем уровне. Все, кто пользуется агрегатами в этом мире, заказывают их у нас. Хотя ничего не скажу про западное полушарие, нет данных об их возможностях. По обеспечению энергией мы вам поставим генераторы, которые будут давать 12 вольт. При необходимости можно и больше. Что касается светильников, то я позже покажу, что у нас есть в наличии». «Светильники мы предоставим свои, как и иллюминаторы. Надеюсь, через месяц, может, два привезем», – высказался Сергей. «Даже так? Откуда такая роскошь? Поделитесь?» – удивился инженер. «Есть упавший самолет, знаем место и планируем его достать», – пришлось ответить Степану. «Неужели сохранился? Или...» Что дальше, Степан и Сергей не услышали, так как инженер замолчал. «Михаил, нам бы не хотелось, чтобы такой проект начали готовить серийно», – сменил тему Степан. «Ага. Стало быть, вы желаете оформить привилегию, точнее, на проект интеллектуальную собственность. Вы понимаете, что ваши эскизы – это всего лишь рисунок, хотя очень подробный? Нам придется разрабатывать спецификацию на сталь, на сварочные работы, комплектация. Много чего доработать понадобится». «Да, пожалуй, так и есть», – подтвердил Степан. «Такое возможно. Вам придется заплатить в княжескую казну 1000 серебряных монет или эквивалент с золотом. Тогда мы вам после выполнения работ вернем весь пакет рабочих документов. Думали, какое вооружение вашего фрегата?» – спросил инженер. «Честно сказать, не знаем, какие возможности есть у вас», – признался Степан. «Хорошо. Я вам дам список, что на острове есть и можно установить. Ознакомьтесь и скажите, а я пока дам задание нашим конструкторам». Действительно, вскоре подошли двое мужчин, которые присели за стол и стали обсуждать работы с Щегловым. Степан и Сергей углубились в список вооружения. Через полчаса Белов и Березин решили, что на нос и корму можно поставить две пушки калибром 86 мм. Такие ставят при наличии каперского патента, а по бортам было бы неплохо получить крупнокалиберные пулеметы. Из серии ДШК Степан видел такие на пограничных катерах князя. Позже, когда они вернулись к списку вооружения, Щеглов остудил их пыл. На крупнокалиберные пулеметы вам потребуется разрешение князя. Насколько я знаю, он такое оружие не дает никому. Но попробую вас обнадежить. Напишите прошение, скорее всего, с вас потребуют какие-то услуги. Такие, которые не посильны другим каперам. Одно могу сказать. Площадки под пулеметы мы подготовим. А будут у вас стоять пулеметы или нет, то ваши заботы. Хорошо. Тогда поставьте по две пушечки на корму и на нос. Так, чтобы можно было делать выстрел в боковой сектор за счет поворота станка. По поводу прошения. Нам потребуется ехать в столицу или можно написать здесь у вас? Спросил Степан. Можете написать здесь. Мы отправим в княжескую канцелярию. С вашим фрегатом мы провозимся месяцев 5-6. Быстрее точно не получится. К тому времени можете решить вопрос о пулеметах. В результате мозгового штурма Березина и конструкторов верфи остановились на золотой середине. Проектируется фрегат по типу «Мир», но уменьшенный по длине корпуса до американского парусника «Конституция». Тем не менее, три мачты оставляют. Плюсом косые паруса, стаксели. Распростившись с главным инженером, Степан и Сергей отправились в порт, где пришлось нанимать шлюпку. Флейт не пустили в гавань. Корабль ждал их на рейде, на якорной стоянке. После посещения острова Уральский, Флейт-богатырь вернулся с какими-то ящиками на Краснояр. Здесь получили груз с продуктами на каторжный остров. Очередной заказ от островитян. В том числе погрузили Эдика Юсупова, закованного в кандалы. Его требовалось сдать на каторгу с сопроводительным письмом от отца Михаила. А уже оттуда двинулись на северо-восток, к островам Подкова. Еще на Краснояре Степан нанял два десятка работников, у которых был опыт подъема кораблей с небольших глубин и снятия с мели. Степан услышал, как сзади подошел Сергей. Белов отвлекся от своих недавних воспоминаний. «Дней через 5 будем у Подковы, лишь бы пиратов там не было. А то не дадут спокойно работать», – проворчал Сергей. «У тебя кто за штурвалом на вахте?» «Маша Лескова. Привлекаю девчонок, они быстро усваивают науку штурмана». «Ну, штурман не штурман, а рулевыми точно могут стать», – ответил Сергей. Через 5 дней остановились недалеко от островов, на которых совершили вынужденную посадку на самолете. Спустили паруса. Чтобы не сносило течением, работал силовой агрегат. Некоторое время наблюдали за горизонтом и островами. Не увидев ничего подозрительного, решились причалить к западному острову. Провели разведку более тщательно. Зашли в гавань между островами. На шлюпке отправили команду на разведку восточного и южного островов. Острова были пустыми. Только в брошенных лагерях завывал ветер. Да в пустующих хижинах. Людмила и Никифор Федорович взялись составить карту островов, нанести все координаты и высоты рельефа. Для этого вполне нужного дела им выделили 3 матросов и шлюпку. Выставили наблюдателей, эту роль взяли на себя юнги, таких на богатыре 3. И Алина Золова неплохо выполнит роль наблюдателя. Теперь они посменно наблюдали за горизонтом. На корабле оставили 4 человек вахтенными, остальные – приготовились тянуть бегемота из болота. Конечно же, пробовать вытаскивать самолет из воды на берег. Те мастера, что имели опыт вытаскивать корабли, плюс команда боцмана Данилы, что не раз выполняли такие работы, привезли с собой большое количество разных блоков и канатов, плюсом еще кое-какие механизмы. Вскоре соорудили какую-то хитрую систему, а дайверы спустились под воду, чтобы закрепить концы к самолету. Одно то хорошо, что работа вообще двигалась, хоть и в час по чайной ложке. Оценив результаты, Степан приготовился провести на островах не менее месяца, и это в лучшем случае.